Глава третья. На первый взгляд, вокруг мало что изменилось. Все та же улица, две вереницы смотрящих друг на друга домов, тонкий слой снега, укрывающий прямую, как стрела, дорогу, и нечеткие силуэты, тут и там расцвечивающие пространство бесформенными серыми пятнами. Затянутое тучами небо, тяжелой тушей нависнув над притихшим городом, по-прежнему выбрасывало вниз колючими снежинками. И все так же мерзко завывал между домов ветер, который, резко усилившись, стал пробирать до костей. Вот только сам город словно постарел лет на 300. На месте жилых домов теперь стояли обгоревшие, припорошенные снегом руины, потемневшие от дождей и ставшие одинаково черными стены зияли неровными дырами. Крыши домов провалились, обнажив изъеденные временем балки. Сквозь разбитые стекла виднелись такие же почерневшие, словно опаленные неведомым пламенем комнаты, в которых царила полнейшая разруха. Но самое неприятное заключалось в том, что вокруг меня больше не было ни единой живой души. Там, где мгновение назад ходили люди, теперь находились их бледные подобия, призраки, полупрозрачные тени, которые деловито сновали возле самого моего носа, не замечая ни меня, ни моей растерянности. И даже, кажется, не подозревая о моем существовании. Вот от дома напротив отделился рослый силуэт с размытым лицом, в котором я с огромным трудом признал Ларда Вейса. Покрутившись на месте, он неуверенно направился в мою сторону, размахивая руками и указывая кому-то на место, где я стоял. Прошел мимо раз, второй, третий, кажется, что-то при этом бормоча. Затем вернулся к другому призраку, очертаниями напоминавшего Готша. Они заспорили, отчаянно жестикулируя и нервно притопывая на одном месте. Но слов я почему-то не расслышал. Да и вообще вокруг было подозрительно тихо. Ни криков, ни плача, ни звуков голосов, ни хлопанье дверей, ни скрипа снега под ногами, ни даже сводящего с ума тихого шепота. Верль будто вымер, наполнившись вместо людей полупрозрачными тенями. А из живых остался только я, недоуменно озирающийся посреди опустевшей улицы. Со мной никогда не случалось ничего подобного. Тьма всегда была черна, холодна и абсолютно непроницаема. В ней не было настоящего неба, солнца, домов и вообще ничего, кроме пустоты, пробирающего до костей холода и зловещего эха. Тьма ревниво хранила свои секреты, пряча лицо под темным покрывалом, и всякий раз смыкалась так плотно, что я чувствовал себя запертым в тесной клетке, из которой был один единственный выход. И я пробивал его, настойчиво продавливал собственным телом, каждый миг чувствуя, как ее острые зубы раз за разом вонзаются в плоть, яростно выгрызая оттуда целые куски. Однако сейчас тьма не отталкивала меня, не пугала и не давила на плечи невыносимой тяжестью. Похоже, Фол выполнил свое обещание. Я перестал быть для нее чужим. И это сулило что? Новые открытия? Очередные проблемы? Дословно вспомнив последний разговор с отцом Лотием, я подумал, что напрасно не зашел в храм после посвящения и совершенно зря за прошедшие несколько недель ни разу не воспользовался, хотя бы ради интереса, собственной силой. Да, за это время поводов для призыва не было, но, возможно, тогда сегодняшнее происшествие не стало для меня таким неожиданным. И я не стоял бы дурак дураком, пытаясь понять, что делать. Впрочем, жрец никуда не денется, и ответы я с него обязательно стрясу. Да и учитель вскользь упоминал, что отнюдь не для всех магов тьма остается непроницаемой. Но тогда тем более стоило воспользоваться ее любезностью. Я же не просто так сюда пришел. Перестав обращать на призраков внимание, я огляделся и уверенно двинулся к лавке господина Игоора. Преобразившийся в худшую сторону фасад меня не смутил. Подумаешь, двери больше нет, а окна выбиты каким-то забиякой. Отсутствие крыши тоже было не страшно. Чтобы спастись от пронизывающего ветра, хватит и стен. Обрывки занавесок, примерзшие к остаткам оконной рамы, и вовсе ерунда. А вот оглушительный скрип снега под моими ногами, больше похожий на выстрелы из боевого жезла, и отпечатки сапог, просто вопиющие о присутствии здесь живого, это было неприятно. Оглянувшись на ровную цепочку следов, протянувшуюся от дома госпожи Либман, я понадеялся, что на них в ближайшее время никто не наткнется, и поднялся на крыльцо, пройдя прямо сквозь стоящего у входа парня из городской стражи. Его лица, естественно, не разглядел, но это было не так важно. Я вполне освоился на новом месте. И, оказавшись в холле, уже по-хозяйски огляделся, ничуть не удивившись тонкому слою снега на полу, покрытым изморозью стенам и полному отсутствию призрака господина Игоора, чей скорбный вид так смущал меня в реальности. Как известно, единовременно духи способны находиться только в одном мире, и купец почему-то выбрал мир живых. Так что следов его пребывания среди мертвых и не должно было быть. Все остальное существенных изменений не претерпело. Прогнувшийся в центре прилавок, просевший шкаф с частично обрушившимися полками и полусгнившими рулонами, криво висящее зеркало в дальнем углу. Даже остовы кресел и столика находились именно там, где я помнил. Дом, конечно, вымерз изнутри. Снег лежал даже на ступеньках, ведущей на второй этаж лестницы. Но в целом все выглядело так же, как и раньше. Помня наставление учителя, я первым делом прошелся по комнате и установил по четырем сторонам света останавливающие знаки. Примечание. По способу воздействия магия смерти разделяется на две разновидности. Вербальная, осуществляемая посредством заклинаний, и знаковая, использующая для работы аналоги рун. Конец примечания. Мало ли, что за твари обитают в этом месте. Мастер Этор всегда рассказывал об этом неохотно, будто речь шла не о возможной угрозе для жизни, а о какой-то мелочи. Я никогда этого не понимал и злился, слыша настойчивые заверения о том, что унизительная слепота, поражающая меня во тьме, это еще и своеобразная защита. Дескать, пока не вижу я, не видит и меня. А раз не видит, то не воспринимают как добычу. Впрочем, даже того, что я сумел выудить из упрямого старика, с лихвой хватало, чтобы поспешить с защитой. Образующаяся знаками сеть, готовая накрыть всю комнату защитным куполом, должна была уберечь меня от атаки с улицы. А прах, который я предусмотрительно добавил на окна и в дверной проем, мог испепелить любую тварь, которая попробует сюда прорваться. Примечание. Прах – один из простейших элементов знаковой магии. Вызывает мгновенное старение объекта и обращает его в прах. Конец примечания. Обезопасив таким образом тылы, я осмотрел первый этаж, уделив особое внимание углам и захламленной кладовке. Ничего интересного, разумеется, не нашел, кроме истлевшей одежды и резко постаревшей мебели. Но потом наткнулся возле лестницы на несколько впитавшихся в снег алых капелек и настороженно замер. После чего, присев на корточки и растерев между пальцами слипшиеся комочки снега, лизнул повлажневшую перчатку и тут же сплюнул. Кровь. Причем, судя по всему, свежая. Но откуда ей взяться, если никого из живых тут просто быть не могло? Выпрямившись, я сжал кулаки, одновременно активируя нанесенные на ладони знаки боли и окаменения. После чего, проклиная про себя скрипучие ступеньки, поднялся на второй этаж. По пути заметил еще несколько алых капелек, почти скрывшихся под нападавшим сверху снегом. Наконец уловил знакомый запах, осевший на языке горьковатым привкусом, и со всей ясностью понял, почему мы не нашли труп господина Игора. Как выясняется, в том доме, где искали сыскари, его попросту не было, несмотря на заявление Хога, что купец до последнего мига находился внутри. Даже я ничего не почуял, потому что смерть подстерегла свою жертву где-то здесь, в другом доме, или на другой, если угодно, темной стороне, на втором этаже, откуда тянуло хорошо узнаваемой горечью. Как и почему тут оказался смертный, дело десятое. Но я, когда выберусь, обязательно выясню, у кого хватило наглости затащить сюда живого человека. Поднявшись наверх и оказавшись в полуразрушенном коридоре, над которым мрачно нависало темно-серое небо, я глубоко и как можно медленнее вдохнул, ища источник мерзкого запаха. Затем, стараясь не шуметь, направился во вторую комнату, откуда, как мне показалось, воняло сильнее. Заглянул за скособенившуюся дверь, на которой красовались отпечатки чьих-то огромных зубов, и беззвучно выругался, крайне непочтительно отозвавшись об учителе, так мало рассказавшем мне об обитателях этого непонятного места. Одно хорошо. Тело господина Игора я все-таки нашел. Оно лежало неподалеку от входа, небрежно брошенное на обломке, ну, видимо, кровати. Промерзшее насквозь, покрывшееся крохотными кристалликами льда, безголовое, разумеется, лежащее в такой же замерзшей луже крови, но одетое в узнаваемый зеленый кафтан и те самые щегольские сапожки, на которые я обратил внимание еще при первой встрече. Одна рука у купца была оторвана, обгрызена почти до костей и валялась возле дальней стены. Вторая рука и ноги еще оставались на положенном месте. Но, судя по плачевному состоянию трупа и тому, в каком количестве вокруг него собрались местные жители, это было ненадолго. Надо сказать, гулей я видел вживую впервые, и до этого момента искренне полагал, что они несколько меньше и не столь отвратительны на вид. Картинки, к сожалению, несколько приукрашивали действительность, так что впечатления от реальности остались намного более мерзкими, чем я ожидал. Попробуйте себе представить гигантскую крысу ростом с новорожденного теленка. Потом сдерите с нее шкуру, стешите топором большую часть темени и затылка, затем тресните плашмя по морде, только хорошенько, чтобы она сплющилась и стала ровной, как дно у сковородки. Проковыряйте в ней широкую щель и вставьте в получившуюся пасть 4,5 десятка треугольных зубов, расположенных в два ряда. Затем снабдите эту тварь длинными когтями, обрубите ей хвост у самого основания, заставьте пустые глазницы светиться зловещими зелеными огнями, подарите ей способность гнусаво курлыкать при виде будущей жертвы, и готово. Перед вами гуль обыкновенный. А теперь представьте, что таких тварей перед вами не одна, а сразу три, и все с радостным предвкушением смотрят на дверь, одновременно принюхиваясь к запаху свежатины. И вот тогда поймете, какие чувства я испытал, мельком заглянув в злополучную комнату. Исходя из того, что мне было известно об их привычках, действовать пришлось быстро. Сперва вышибить ногой болтающуюся на соплях дверь, обратить на слезших с трупа тварей объятую серебристым пламенем ладонь, затем начертать перед собой символ праха и облегченно выдохнуть, когда окаменевшие гули стремительно осыпались на пол тремя горками пыли. После этого ворваться внутрь, на ходу вырывая из ножен клинок с еще одним полезным знаком на лезвии, рывком оторвать от досок примерзшее тело, еще одним рывком взвалить похрустывающую ношу себе на плечо и, уже не заботясь о производимом шуме, вернуться к лестнице. К кубарем скатившись в комнату первого этажа, активировать поставленную защиту буквально за мгновение до того, как наверху послышалось новое курлыканье сразу на несколько голосов, а по шатающейся лестнице царапнули невидимые когти. Мгновением позже такое же курлыканье раздалось и на улице. Ему почти сразу ответили голоса из соседнего дома и, кажется, даже сверху. Потом по свежей поземке пробежались чьи-то быстрые лапы, с хрустом взломав намерзшие на лужах льдинки. Кто-то возбужденно засопел, наверняка обнаружив возле дома следы моих сапог. Следом за этим возле двери, перекрытой прахом, мелькнуло пяток стремительных силуэтов, а мгновением позже на крыльце нарисовалась еще одна троица жадно облизывающихся гулей, один из которых при виде меня радостно вякнул и, задрав кверху уродливую морду, издал громкий протяжный рык. Я лихорадочно огляделся. Фолова бездна! Вот это я попал! Учитель как-то обмолвился, что любой шум отзывается во тьме долгим и весьма громким эхом. Поэтому топать ногами, громыхать железом и просто говорить вслух здесь не рекомендовалось. А применение магии и вовсе походило на звучание медного гонга, оповещающего всех заинтересованных о том, что во тьме появилась долгожданная добыча. Местные жители слышали его издалека и поспешно мчались на зов, соревнуясь друг с другом за право первого укуса. И горе тому неумехе, кто, потревожив их, не сумел бы вовремя сбежать. Я, к слову сказать, почти сумел, но, будучи не готовым к теплой встрече, оказался ограничен рамками своего же собственного заклинания, наличие которого, безусловно, только что спасло мне шкуру, но при этом произвело столько шума, что скоро тут народу будет не протолкнуться. Стоило ли оно того, я, откровенно говоря, затруднялся ответить. Но в самый первый момент шкура показалась мне дороже тишины. А имея при себе всего два метательных ножа и довольно ограниченный запас магии, надеяться на счастливую случайность было самонадеянно. Поэтому я пожертвовал анонимностью ради спасения своей персоны и только потом пожалел, что не прислушался к совету старого призрака. Убедившись, что защита работает прекрасно, а гули не лезут на пролом, я, рискнув здоровьем еще разок, на мгновение ослабил защиту, после чего поднатужился и, чуть не порвав сеть неосторожным движением, вытолкнул изрядно обглоданного купца в реальный мир, успев вернуть ее на место до того, как встрепенувшиеся гули почуяли слабину. Надеюсь, Ларда и Годж приятно удивятся, когда господин Игор рухнет на прилавок и помянут меня добрым-предобрым словом, если, конечно, узнают, кто их облагодетельствовал. Ничем другим я, увы, помочь им не мог. Хотя, если честно, с огромным удовольствием свалился бы им на головы вместе с трупом. Компания оголодавших гулей меня совсем не привлекала. Но сложность заключалась в том, что выход в реальность требовал сосредоточения и хотя бы талики времени. А ни того, ни другого я себе позволить не мог. Более того, даже при удачном стечении обстоятельств я не смог бы уничтожить всех собравшихся вокруг дома тварей. Их оказалось слишком много. А понимание того, что новое применение знаков привлечет сюда других гостей, делала ситуацию совсем удручающей. От невеселых размышлений меня отвлекло голодное урчание на лестнице. Я с раздражением посмотрел на скрючившегося на одной из ступенек гуля. Мерзкая тварь, с трудом уместившись на своем насесте, спокойно сидела возле самой защиты и неотрывно смотрела прямо на меня. Чуть выше нетерпеливо скребли лестницу еще две уродливые сволочи. Третья с жадностью принюхивалась сверху. Несколько гулей с трудом балансировали на полусгнивших перилах. Кто-то метался по второму этажу, клацая когтями по деревянному настилу. Затем начал исступленно раздирать его на части, стремясь добраться до меня через потолок. Где-то через десяток ударов сердца сумел таки выломать одну доску, но наткнулся на матово-мерцающий купол защиты и отпрянул, оглашая весь дом раздраженным рычанием, тут же подхваченным с улицы. Возле двери, насколько я мог видеть, собралась целая стая, которая сновала туда-сюда в надежде отыскать уязвимое место в защите. Самые наглые даже рискнули сунуться в дом и тут же опали на землю кучками свежего праха. Моих сил после этого заметно убавилось, но еще с полсвечи их должно было хватить. Даже с учетом постоянно работающей охранной сети и того, что с каждым мгновением к дому подбиралось все больше и больше тварей. Я мрачно покосился на беснующихся снаружи тварей. Если меня сожрут, Хок наверняка обрадуется. Заказчик убийства Лена останется безнаказанным. Отец Лоти искренне пожалеет, что не убил меня собственноручно на алтаре. А его неприветливый бог лишится одного из своих посвященных просто по той причине, что тот, как выяснилось, так и не научился рассчитывать собственные силы. Образ сурового владыки ночи вдруг предстал передо мной с такой четкостью, что я поневоле вспомнил, каким образом прошел посвящение. Недовольное лицо жреца, больше похожего на наемного убийцу, мягкие объятия темноты, принявшие в себя мое измученное сознание, тихое потрескивание свечей, озаряющих неверным светом высеченное в черном камне огромное лицо, на какой-то миг ставшее для меня единственной опорой, не позволяющей сорваться в бездну. И тут внезапная догадка чуть не заставила меня застонать от досады. «Кретин!» Я с досадой хлопнул себя по лбу и, зажмурившись, воссоздал перед внутренним взором образ своего, но теперь уже своего бога. Таким, каким его изобразили в храме, и каким я очень сильно пожелал его увидеть, одновременно стремясь к нему всей душой. На удивление, сделать это оказалось намного проще, чем в прошлый раз. Стоило только подумать о Фоле, как на мои плечи легла знакомая тяжесть. Лицо обдуло порывом ледяного ветра, но боли почти не было. Ты в разум больше не врывались чужие голоса. Тьма обошлась со мной милосердно. Пожалуй, только холода вокруг прибавилось, но с ним я уже научился мириться. А ощутив ее осторожное прикосновение, облегченно вздохнул. И помня о том, скольких усилий мне стоило пробиться к храму в прошлый раз, мощным рывком рванулся к цели. Признаться, я до последнего ожидал яростного сопротивления, ураганного ветра, леденящего кровь воя или еще чего-то подобного. Своего рода испытания на прочность. Просто реакции на эту неслыханную, уже дважды повторенную дерзость. Но тьма спокойно расступилась передо мной, открывая дорогу, и даже легонько подтолкнула в спину, сопроводив это действие едва слышным смешком. В итоге меня швырнуло вперед невесомой пушинкой, в мгновение ока перенеся из окруженного гулями дома в центр города. Слегка приподняло над землей, будто издеваясь над моей беспомощностью и отвечая на длинную непечатную тираду, невольно исторгшуюся из моей глотки. А потом со всего размаху бросила на твердое, причем с такой силой, что из меня в буквальном смысле вышибло весь дух. Пришел я в себя лежа на полу, у основания знакомой до боли статуи Фола, распластанной перед ней, как промахнувшийся мимо жертвы ястреб, на полном ходу грудью ударившийся о землю. С той только разницей, что меня не размазало по плитам, а всего лишь поцарапало при приземлении. Так что затылок теперь немилосердно соднило, как минимум в паре ребер образовались трещины, а правую бровь после тесных объятий с постаментом рассекло так, что мое лицо оказалось залито кровью до самого подбородка. Счастье еще, что в такую рань внутри не оказалось прихожан, поэтому никто не увидел моего позора. Так что я смог с кряхтением подняться и, оперевшись на алтарь, отдышаться, не слишком обращая внимание на то, куда именно попадает обильно льющаяся кровь. «Это что, жертва?» — вдруг насмешливо спросили у меня за спиной. «Неужто ты решил, наконец, вспомнить о своих обязанностях?» «Перебьешься», — буркнул я, обернувшись и хмуро взглянув на чем-то очень довольного отца Лотия. «Прошу прощения, святой отец, просто по пути было». Жрец, рассмотрев меня во всей красе, стер с лица неуместную улыбку и сокрушенно покачал головой. «Эх, Рейш!» После чего подошел и, выудив откуда-то чистую тряпицу, приложил к моему лицу. «Ничему-то ты не учишься. Вместо того, чтобы врываться сюда и тревожить покой Фола, мог бы просто попросить. Разве это так сложно?» Я поморщился. «Сколько сейчас времени?» «А сколько было, когда ты в последний раз призывал тьму?» «Почти рассвело. Можешь гордиться. Мы еще не открывали врата храма», — с новой улыбкой сообщил жрец. И я озадаченно нахмурился. «Не понял. По заведенному порядку двери обители богов открывались строго на рассвете. Но когда я зашел в лавку, на горизонте уже появились первые золотистые стрелы. Это что же, получается, я провел в доме всего несколько мгновений?» «Тьма тебя любит», — подтвердил мою догадку святой отец. «Ее время течет для тебя гораздо медленнее, чем в реальном мире. Цени!» Я чуть не фыркнул. Но в этот момент из рассеченной брови снова хлынула кровь, заставив отвлечься. А затем мне стало не до колкостей, потому что заляпанный алыми пятнами алтарь внезапно вспыхнул багровым огнем и очистился. Ни крови, ни пятен, ни следов моих пальцев на нежной ткани, закрывающей холодный камень почти целиком. Просто раз — и готово. Очень удобный способ уборки. Когда светопредставление закончилось, жрец смерил меня задумчивым взглядом. «Твое подношение принято, и это необычно». Я отобрал у него окровавленную тряпку и приложил ко лбу. «Будем считать, что я сказал спасибо, а Фол услышал». Я имел в виду другое. Я тщательно вытер лицо и, убедившись, что кровь больше не идет, убрал тряпку в карман. Пусть не надеется, что оставлю ее тут. Принесут, понимаешь ли, в жертву, а я потом знать не буду, где и что вдруг всплывет. «Когда-нибудь, святой отец, вы обязательно расскажете мне подробности. Но сейчас, простите, я должен идти. У меня осталось незаконченное и очень важное дело». «Конечно. Но имей в виду, о некоторых изменениях в твоем теле больше никто тебе не расскажет». «Каких изменениях?» — подозрительно прищурился я. «Разных», — уклончиво отозвалась эта бритая сволочь. «К примеру, ты начнешь лучше переносить холод. Станешь меньше нуждаться в еде. Будешь более выносливым. Фол дает немалые преимущества своим последователям». Я ненадолго задумался. Насчет холода отец Лотий, пожалуй, не врет. Я сегодня целую свечу проболтался на морозе и совсем не замерз. Да и во тьме чувствовал себя более чем неплохо. Сокращение пищевого рациона мне тоже по душе. Неблагодарное брюхо все время хочет жрать, так что я здорово сэкономлю, если его бурчание станет менее интенсивным. А насчет всего остального, мне показалось, или этот хитрец о чем-то умалчивает. Да и о магии его стоит хорошенько расспросить. «Я вернусь», — твердо пообещал я, глядя в непроницаемые глаза жреца. «Я буду ждать», — едва заметно кивнул он, заботливо поправив сбитую мной жертвенную чашу на алтаре, и величественно удалился. Глядя ему в спину, какое-то время я колебался, борясь между стремлением выяснить все и сейчас и желанием допросить еще одного неразговорчивого мерзавца, знающего о моей проблеме не немногим меньше, а то, может, и побольше жреца. Потом рассудил, что здесь меня сами приглашают, тогда как туда могут однажды и не пустить. Подумал, что из этих двух типов второй может и не дождаться, поэтому все-таки оставил Лотия на закуску. А затем вышел из храма, свистнул скучающему кэбману и, запрыгнув в экипаж, отправился в порт.